Каждый из вас, друзья, наверное, согласится. В жизни довольно часто случаются моменты, когда задаешь себе извечный вопрос: что делать? Чем занять свой истерзанный каждодневными заботами ум? Ответов на этот вопрос может быть множество. Но мы вам предложим только один, и с нашей точки зрения крайне удачный. Нужно послушать несколько в высшей степени занимательных и крайне поучительных историй об императоре Акбаре и его верном слуге и соратнике, главном советнике Бирбале. Во многих исторических и околоисторических источниках, упоминаемым также под своим духовным именем Махеш Дас. Словом, мы вновь начинаем историю первую о такой крайне важной вещи, как ноготь царя. Как-то раз дошла до императора Акбара и его советника Бирбала весть, что царь соседней страны лишился на войне большого пальца на ноге. В той стране к раненым воинам было приставлено много лекарей. Всякими средствами лечили они царя и добились того, что на ноге его вновь вырос палец. Только ноготь никак не вырастал. Рассердился царь на лекарей и велел бросить их в тюрьму. Томились бедняги в заточении, а царь зазывал во дворец все новых врачей, чтобы они отрастили ему ноготь. Те лишь руками разводили, и повелитель и их тоже сажал в темницу. Молва про жестокость царя мало-помалу дошла и до далеких краев. Страх напал на лекарей и знахарей. Многие попрятались по лесам и горам, чтобы не угодить за решетку. А другие побросали свое занятие и взялись за ремесла. А несчастные больные мучились без лечения, некоторые даже умирали. И все из-за одного только ногтя царя. Когда Акбар проведал про жестокость соседнего царя, загоревал он над бедой его подданных. Собрал он совет и начал спрашивать, как спасти обездоленных в том царстве. «Владыка мира», — отвечал ему Бирбал, — «мне бы только добраться до жестокосердного царя, а там уж я придумал бы, как освободить узников». Для такого дела император Акбар отпустил Бирбала и дал ему месяц сроку. Приехал Бирбал под видом лекаря в соседнее царство. Завел все, что для врачевания надобно, и стал за даром лечить бедняков. Был он сведущ во врачевании, немало вылечил больных своими лекарствами, и слава о нем быстро разнеслась по всей стране. Многие богачи тайком уговаривали Бирбала: «Уезжай, беги из нашего города, не то царь и тебя бросит в темницу или еще казнить велит. Что толку без вины погибать?» Но Бирбал их не слушал и со всем усердием делал свое дело. Вскоре о нем прослышал и сам царь. Тотчас послал он за Бирбалом слугу. «Господин Вайди, — сказал царь, когда Бирбал предстал перед ним, — я наслышан о твоей славе. Коли ты мне поможешь, почту это за большую услугу. На войне я лишился ногтя с пальца на ноге. Многие лекари лечили меня, да не вылечили. Если от твоего лечения будет прок, я всю жизнь буду тебя славить». «Будь покоен, повелитель. Я тебя вылечу. Я знаю одно лекарство. Приложу его, и через 5 дней ноготь отрастет». Соблаговолит дать повеление собрать все, что для этого снадобья надобно. Царь обрадовался: «О, господин Вайди, много лекарей побывало у меня, но ни один еще так твердо не верил в свое лекарство, как ты». «Верно говорю тебе, о царь, если Бог поможет, вырастет ноготь не хуже прежнего. Но, конечно, лекарство мое непростое. Трудновато будет собрать для него все части». «Ничего трудного тут нет», — откликнулся царь. «Неужто я, великий повелитель, не добуду всего, что для этого лекарства требуется?» «Трудно ли, нет ли добывать дело твоих слуг? С Божьей милостью все можно. Но придется нам записать уговор. Если за месяц не достанешь, то с меня уж спроса не будет. А всех лекарей ты отпустишь на волю. Ну, а я обещаю, когда бы ты это не добыл, я тотчас без промедления к тебе явлюсь». Царь подумал: «Этот Вайди впервые в моем городе и не знает, как богата моя казна. Разве есть то, чего я не мог бы купить?» Подумал так царь, взбодрился и подписал уговор, какой просил Бирбал. А Бирбал в душе веселится. Теперь-то уж безвинные лекари наверняка выйдут на волю. И сказал он царю, чтоб вырос вновь, о царь, на пальце ноготь, для снадобья мне надо бы немного. Да будь ты мне, о повелитель мира, улитки шерсть, достань цветы инжира. А на дереве инжира, как известно, цветов не бывает, да и шерсти улитки нет. Но, видно, царь об этом не знал, потому что, выслушав Бирбала, он приказал своим советникам как можно быстрее отыскать обе вещи. Советники усердно хлопотали, извелись все, да все зря. А тут и срок уговора подошел, месяц был на исходе. Волей-неволей пришлось царю выпускать из тюрьмы всех лекарей. Собрал он их во дворце и спрашивает: «Скажите, какую целебную силу имеют цветы инжира и шерсть улитки?» А Бирбал загодя потолковал с врачевателями, и они наперебой начали нахваливать лекарства, а потому царю невозможно было придраться к Бирбалу. «Да, видно, очень ученый человек этот Вайдья», — подумал он и не стал на Бирбала гневаться. Лекари денно и нощно благословляли своего спасителя. А Бирбал собрался в дорогу и уже через несколько дней был в Дели. Рассказал он императору Акбару про то, что с ним приключилось, и долго царь вместе с придворными восхвалял мудрость Бирбала. Для достойного и уважаемого судьи превыше всего установить истину. И в трудном этом деле ему необходим помощник, умный и проницательный следователь. Но история знает и особых судей, тех немногих, кто мог при решении судебного вопроса обойтись и без помощников. Одним из таких поразительно талантливых и бесконечно справедливых судей был наш Бирбал. Это еще раз подтвердит история вторая о том, как дерево выступило свидетелем. Рассказывают, был в столице такой случай. Одному старому человеку пришлось как-то отлучиться из города по неотложному делу. Взял он все свои сбережения, 1000 мухуров, отдал их молодому соседу на хранение и со спокойной душой уехал в чужие края. Прошло сколько-то времени, и старик возвратился домой. Пришел он к соседу за деньгами, а тот наотрез отказался их отдать. Знать, мол, ничего не знаю, никаких денег ты мне не давал. Упал духом, старик загоревал. Начал он соседа уговаривать, упрашивать, но тот и слушать ничего не хочет. Не давал, дескать, и дело с концом. Взял он старика за шиворот и вытолкнул за дверь. Залился бедняга слезами и ни с чем побрел домой. Решился он подать жалобу в царский суд, а царь передал ее Бирбалу. Кто, как не он, сумеет правильно рассудить это дело? Бирбал сперва расспросил старика, потом вызвал соседа. Сосед не признается, что присвоил золотые монеты, клянется и божится, что в глаза их не видел. Тогда Бирбал пошел в обход. «Был ли кто-нибудь свидетелем тому, как ты соседу деньги отдавал?» — спросил он у старика. «Эх, господин советник!» — вздохнул старик. «Дело было за городом, в поле. Ни одной живой души там не было. Одно только манговое дерево стояло. Откуда мне взять свидетеля?» «Чем же плох такой свидетель? Сейчас же ступай туда и от моего имени вели тому дереву прийти сюда. Если оно не послушается, прикажи ему именем царя. Дерево не посмеет ослушаться». «Господин советник, что ж ты такое говорить изволишь? Ну, разве дерево может ходить? И как, скажи на милость, оно будет говорить?» — удивился старик. Бирбал нахмурил брови. «Ты что это? Спорить со мной вздумал? Иди и делай то, что велено». Старик не посмел больше прикословить и пошел звать дерево в свидетеля. А Бирбал тем временем вместе с обидчиком старика поджидал его во дворе. Спустя некоторое время он промолвил с нетерпением: «Не неужто этот старик еще не добрался до дерева? Нет, господин советник, еще не дошел, объяснил сосед старика. Это место далеко отсюда, и дорога тяжелая, все бугры да горки. Он сейчас, верно, как раз на полпути. Бербал снова принялся ждать. Наконец старик вернулся и сказал: «Господин советник, и твоим именем, и именем царя я приказывал дереву идти со мной, а оно не с места, стоит и молчит. Подождал я, подождал, да и ушел ни с чем». «Да о чем ты говоришь, старик? Дерево пришло сюда раньше тебя и все сказал, что надо», — возразил Бербал. Тут уж молодой сосед удивился. «Что ты чудно говоришь, господин советник? Я же здесь все время рядом сидел и никакого дерева не видел». «Правда твоя», — ответил Бербал. «Но и я не соврал. Ты в самом деле ограбил старика и свидетель тому дерева. Был бы ты в этом деле честен, как бы ты знал, сколько надо идти до дерева и какая к нему дорога?» Безусловно, грубая лесть приятна лишь уху недостойного себелюбца. Но заслуженная похвала из уст великого правителя — это нечто совсем иное. Гораздо более высокое. Для всех, кто в этом сомневается, и, конечно, для всех остальных, история третья — лесное сравнение. Однажды у границы двух государств повстречались персидский шах и царь Акбар, гулявший там вместе с Бербалом. После вежливых приветствий шах спросил у Акбара: «Скажи, о великий царь, нет ли у тебя волшебного камня?» «Вот он, мой волшебный камень», — ответил индийский император и вложил руку Бербала в ладонь персидского шаха. Потом он прочел такие стихи: «Для одних богатство — радость, для других почет — отрада, но любых камней дороже верный друг с тобой рядом». Персидский шах понял смысл стиха и согласился с императором Акбаром. История третья оказалась на сегодня историей последней. Что, в общем-то, не так уж и плохо. Во-первых, цифра 3 весьма благоприятна и даже почитается священной. А во-вторых, останется чем позабавиться в следующий раз Сергею Курдюкову и Лоре Луганской, а также неизменно пребывающему с ними и создающему необычайную атмосферу звукорежиссеру Вриндавану Чандре Дасу. Продолжение следует! Thank you.